Цераз кладачку, цераз зыбкую, мужык жоначку вядзець, мужык жоначку вядзець. Ой, ты кладачка, ой, ты зыбкая, ты не гніся пада мной, ты не гніся пада мной. Ой, ты жоначка моя любая, не сварыся ты са мной, не сварыся ты са мной. Выпіць чарачку, пазлачаначку, ой, не будь жа п'яненька, ой, не будь жа п'яненька. Радзі сем сыноў і дачушачку, ой, не будь жа старанька, ой, не будь жа старанька. Мой ты любенькі, мой ты міленькі, уся непраўдачка твая, уся непраўдачка твая. Вып'ю чарачку, пазлачаначку, мушу быць я п'яненька, мушу быць я п'яненька. Раджу сем сыноў і дачушачку, мушу быць я старанька, мушу быць я старанька.